В газетах писали, что были ролевые учения спецслужб, которые ставили перед собой очень интересную цель – защиту папы от православных фундаменталистов, которые, по мнению Курии, могут забросать понтифика помидорами, что, на мой взгляд, маловероятно, поскольку помидоры еще не поспели. «Не отвлекайся», – прервал я его лирическое отступление. «Ну так вот, спецслужбы по результатам учений защитили папу от помидоров, но не смогли загородить его от снайпера». «Не думаю, что дед подрядится в снайперы», — задумчиво протянул боцман. «Почему нет? Ты сам говоришь, что он не идиот. Он соображает, наверное, что у него уже рука не та и глаз не тот. Потом ты же сам читал газеты. Чердаки опломбированы, канализация тоже, через каждые 10 метров по менту. Я думаю, что, помимо всего прочего, или все, или почти все возможные директрисы выстрела будут заблокированы». «Но не будет же он стрелять в упор?» «Почему нет?» — боцман передразнил бороду. «С глушителем, из толпы». «Тогда на ипподроме?» Радостно воскликнул Борода. «На ипподроме будут служиться аж две службы, и во вторник, и в среду. Там, конечно, тоже будут проверять, но толпа же будет чудовищная». Боцман выложил на стол газету, где была фотография импровизированного алтаря, установленного на львовском ипподроме. «Вот», — сказал он, — «вот алтарь. Где-то здесь сидит папа, а вот ограждение. Ближе, чем на 20 метров, к нему не подобраться. Старому человеку быстро вскинуть руку, мгновенно прицелиться и точно стрельнуть с такого расстояния практически невозможно. Дед ведь не идиот, так?» «Хорошо», — сдался Борода, — «я не знаю, что предпримет дед». Свою версию выдвинул боцман. «Я тоже не знаю, что предпримет старик», — честно признался он, — «но все же предлагаю рассмотреть версию взрыва. Почему бы ему не заложить бомбу? Он ведь старый диверсант». Боцман тут же нарвался на горячее возражение Бороды. «По всем маршрутам папы опломбированы все канализационные люки. Где он будет бомбу закладывать?» «Наш лихой дедушка на все способен», — невесело усмехнулся док. «Впрочем, боцман — опытный подрывник, вот ему и мерещатся повсюду взрывы. И все же я хотел бы пройти весь маршрут папы и проверить его на возможность закладки фугаса. Вот в тех местах, где это в принципе можно сделать, и нужно ловить деда». «Док, твоя версия», — продолжил я совещание. «У деда должен быть свой почерк. Преступника находят по почерку. Дед, конечно, не преступник, и преступление он пока не совершил, но нам нужно вычислить его почерк заранее. Андрей, что ты знаешь о старике?» «Да ничего особенного. Ну, был он разведчиком. Под видом немецкого офицера внедрялся к фашистам. Специализировался на похищениях. Ну, бывало, уничтожал физически особо важных военачальников противника». Я покачал головой. «Не думаю, что нам это что-то дает. Уж что-что, а похитить папу ему точно не удастся. И даже если он вырядится в бундес-офицера, не думаю, чтобы его в таком виде допустили к главе Ватикана». «Нет-нет», — возразил док, — «тут как раз есть над чем подумать. Что-то вертится в голове. Но поймать никак не могу. Я, Сережа, подумаю еще, тогда скажу. Кстати, а твоя версия?» «Я вижу только один путь». Моцар подбросил деду грубый план покушения. «Не думаю, что дед воспользуется этим планом. Все-таки он профессионал. Причем старый. Ни за что он не будет отрабатывать вариант, известный кроме него хоть еще одному человеку, тем более бабе, тем более гулящей. Но все же, по-моему, стоит сходить к этой церкви святого Юра, посмотреть, подумать. Подумать, что могло прийти в голову старику. Попробовать пройти по его следу. Короче, боцман, Борода, вперед по маршруту. Док, пойдем с тобой к нунциатуре. Посмотрим, подумаем. Встреча в половине седьмого в аэропорту». Пока мы отсиживались на конспиративной квартире, стараясь не появляться в городе, здесь произошли сильные изменения.